Глава 10. Получив координаты особиоза, Петр не стал терять времени. Его голос разнесся по внутренней сети базы, объявляя боевую тревогу. Он знал, что каждый момент на вес золота, и понимал, что малейшая задержка может стоить им победы. Быстро собрав команду, он ясно и четко объяснил задачу, делая акцент на слаженной работе без права на ошибку. «Летим на перехват особи разведчика Озов». Его голос был полон решимости. «Нужно его уничтожить, чтобы он не смог передать результаты разведки своему командованию. Остальное расскажу позже». Петр понимал, что каждый член его команды должен полностью сосредоточиться на задаче. И времени на длинное объяснение не было. Верочка, как всегда, не смогла удержаться от вопроса. Ее голос прозвучал в тишине. «Командующий, по поводу уничтожения разведчика... «Сможем ли мы это сделать?» В ее тоне сквозило не столько сомнение, сколько беспокойство за исход миссии. Петр, скрывая раздражение от лишних сомнений, коротко ответил. «Конечно. На звездолете Иджи и с оружием, которое они использовали против Ава...» Он вспомнил, как Солос оценил шансы на успех 80%. «Солос сказал, что вероятность удачи 80%. Это наш шанс. Высокий процент...» Верочка задумалась, но тут же перешла к делу. «Передайте мне тактико-технические характеристики этого оружия». Она знала, что это ее зона ответственности и была готова действовать. Петр, не теряя времени, передал необходимые данные и завершил инструктаж. Теперь каждая секунда на вес золота. Команда двигалась по ангару с чувством ответственности. Каждый шаг отдавался эхом в огромном помещении, где возвышался звездолет, переживший не одно сражение. Его стальные борта хранили следы прошлых битв. Царапины, вмятины. И все же он стоял гордо, готовый снова отправиться в бой. Этот корабль, словно ветеран, прошедший через годы войны с Ава, и уцелевший, представлял собой не просто машину. В нем ощущалась история. Дух прежних сражений и тех, кто однажды сидел за его штурвалом. Адлад, проходя вдоль корпуса корабля, провела рукой по холодному металлу, словно проверяя его на прочность. Ее мысли тонули в сомнениях и беспокойстве. Она осознавала, что после всех ремонтов звездолет снова готов к миссии, но его прошлое оставляло отпечаток в ее сердце. Было ли это только механическим устройством? Или же оно хранило память о своих предыдущих пилотах? В глубине души Адлад чувствовала ответственность за сохранение этой истории, какой бы тяжелой она ни оказалась. Амазонка, следуя четким алгоритмам, не испытывала тех же чувств, что ее человеческие коллеги. Однако она фиксировала изменения в поведении команды. Ее сенсоры улавливали пульсирующие эмоции, передающиеся между людьми. Страх, волнение и скрытая надежда наполняли их сердца. Хотя ее задачи оставались четко прописанными, алгоритмы начали адаптироваться к этой эмоциональной атмосфере. Сев за штурвал, она провела пальцами по сенсорной панели, которая засияла под ее прикосновением. Корабль ожил, и ее руки, следуя четким расчетам, начали обрабатывать данные систем управления. Медми, сидя на месте навигатора, напряженно вглядывался в экраны прибора. Внутреннее беспокойство мешало ему, но руки оставались твердыми. Эта миссия становилась важнейшей для всех, и он осознавал, что малейшая ошибка в его расчетах способна привести к катастрофе. Он снова и снова проверял траекторию, рассчитывая угол атаки, время выхода на оптимальную скорость и точку перехвата разведчика. За его спиной тихо работала система навигации, и этот едва слышный шум только усиливал внутреннее напряжение. Медми старался сохранять холодную голову, несмотря на растущее чувство тревоги. Верочка, находясь у оружейной консоли, готовилась к выполнению своей задачи. Ее пальцы едва касались панели управления, готовые в любой момент активировать боевые системы. В ее взгляде читался страх, но не за себя. Будучи самым миролюбивым членом команды, она понимала, что ее роль – уничтожить цель – становилась критической. Ее сердце сжималось при мысли, что именно ей предстоит привести в действие оружие, которое лишит жизни особь Оза. Она не испытывала потребности в насилии, но осознавала, что от нее зависит успех миссии. Верочка глубоко дышала, стараясь подавить внутреннее напряжение, но каждый вдох выдавал ее напряженное состояние. Петр стоял в центре рубки с капитанской выправкой, наблюдая за тем, как его команда готовилась к предстоящему испытанию. Его внутренний голос бил тревогу, напоминая, что ошибка может стоить жизни. Тестирование систем началось. Амазонка, следуя своим алгоритмам, проверяла каждую деталь управления с точностью до долей секунды. Отклик систем, работу двигателей, стабилизаторов и автоматических защитных механизмов. Ее механическая точность вселяла в остальных уверенность, хотя это не могло полностью подавить их страхи. Адлот внимательно следила за показателями всех жизненно важных систем, оценивая работу двигателей, энергоблоков, боевых систем и жизнеобеспечения. Все находилось в идеальном порядке, но тревожные мысли не оставляли ее в покое. Медми, углубившись в свои расчеты, пребывал на грани эмоционального срыва. Он осознавал, что промах в траектории перехвата лишит их последнего шанса. Пальцы стремительно скользили по сенсорной панели, вводя финальные данные в навигационную систему. Его разум работал как часы. Но с каждым новым расчетом напряжение только нарастало. Верочка, закончив проверку оружейных систем, бросила мимолетный взгляд на Петра. В ее глазах мелькали тени сомнения, но она твердо осознавала, все должно пройти безупречно. Глубокий вдох помог ей слегка успокоиться, но сердце по-прежнему сжималось в ожидании момента, когда ей придется активировать систему оружия. Как только зеленый индикатор подтвердил боевую готовность, в груди пронеслось легкое чувство облегчения, но внутреннее напряжение не отпускало. Солос, находившийся на связи, торопил их. Его настойчивый голос звучал через канал связи, но Петр, чувствуя, как растет напряжение в команде, попросил его оставить их в покое. «Солос, не мешай! Все должно быть сделано идеально, нам нельзя торопиться!» Команда осознавала, что время уходит, но каждая секунда, потраченная на проверку, могла спасти их жизни. «Ты пойми, звездолет должен работать стабильно. Мы должны быть уверены в нем. Если что-то сломается в самый ответственный момент, задание будет провалено». «Да, понимаю, но времени почти не осталось». Солос беспокойно следил за каждым шагом подготовки. Когда тестирование завершилось, Адлад доложила о полной готовности систем. Внутри нее бушевали эмоции, но профессионализм взял верх. Петр, получив доклады о работе систем корабля, сделал последний глубокий вдох. Секунды длились вечностью, словно перед неизбежным прыжком в неизвестность. Он холодным, уверенным голосом произнес команду: «Экстренный старт!» Звездолет, словно гигантское чудовище, долго спавшее на дне океана, ожил. Гул двигателей усиливался, создавая вибрации, которые распространялись по всему корпусу корабля. Металл сотрясался. Системы выходили на полную мощность, и уже через мгновение корабль начал рвать с места, оставляя за собой водную завесу. Океанская вода закручивалась в гигантский водоворот, когда мощные двигатели звездолета пробивали толщу воды. Огромная металлическая махина, пробиваясь через тысячи тонн давления, двигалась с невероятной скоростью. Звук был оглушительным. Водяные массы взрывались вокруг, как будто разъяренный океан пытался удержать корабль внутри своих глубин. Двигатели ревели, ускоряя корабль в безумной гонке с давлением. Водные потоки обрушивались на боковые части корпуса, пытаясь замедлить его, но звездолет с каждым мгновением набирал все больше мощности, прорезая путь вверх. Преодолеть 11-километровую толщу воды — задача, требующая немыслимых усилий. Внутри корабля экипаж нещадно трясло, но система страховки крепко держала их на своих местах. Команда ощущала, как вибрации ускорения вдавливают их в кресло. Амазонка, не отрываясь от панели управления, контролировала каждый параметр работы двигателей. Ее пальцы мгновенно реагировали на мельчайшие изменения в данных. Медми сосредоточенно следил за траекторией выхода. Его глаза прикованы к навигационным приборам. Адлад, проверяя систему, выглядела спокойно, но внутри бушевали эмоции. Она понимала, что все это только начало. Верочка, склонив голову над оружейной панелью, сжимала кулаки, стараясь не дать страху взять вверх. Как только корабль вышел на поверхность океана, огромные массы воды устремились вниз, обрушивая зияющую пустоту, образованную мощным выбросом корабля. В этот момент с поверхности планеты люди, ставшие случайными свидетелями невероятного зрелища, наблюдали, как огромный звездолет вырвался из глубин Тихого океана и начал свое стремительное восхождение в небеса. Вода с шумом стекала вниз его корпуса, словно каскады водопадов, сверкая на солнце. Необычная форма корабля, его силуэт, напоминающий нечто инопланетное, поражало воображение каждого, кто был достаточно близко, чтобы наблюдать этот момент. Когда звездолет ворвался в атмосферу, небо разорвалось громом. Огромная сила двигателей создавала звуковые удары, прокатывающиеся по всем направлениям. Небо заволоклось дымом. Облака расступились, будто уступая дорогу этой гигантской машине. Солнце, освещающее корабль, отразилось от его металлической оболочки, создавая сверкающий след в небе. На поверхности люди, смотря в небо, замерли. Ужас, восхищение и непонимание слились в одно. Это зрелище было подобно чуду, будто сама природа открыла свои силы и выпустила из своих глубин что-то, что превосходит их представление о возможном. В ушах людей до сих пор звучал рев двигателя, от которого вибрировала земля. Звездолет быстро набирал скорость, оставляя позади облака и атмосферу. Гравитационное поле Земли пыталось удержать его, но мощь корабля позволяла ему разгоняться, несмотря на невероятное сопротивление. Каждый член экипажа чувствовал на себе давление огромных перегрузок. Их тела вжимало в кресло. Но они знали, что сейчас самое важное — сосредоточиться и не потерять контроль над кораблем. Амазонка, безупречно справлявшаяся с управлением, увеличивала мощность двигателей, и корабль устремился в космос. Медми следил за показателями скорости и траектории. Он знал, что именно этот маневр будет решающим для их дальнейшей миссии. Адлад, как борт-инженер, следила за состоянием всех систем, готовая вмешаться в случае малейшего сбоя. Все шло по плану, но напряжение ощущалось в воздухе. Каждое действие могло стать последним. Каждая ошибка — роковой. Верочка, несмотря на свою миролюбивую натуру, уже не думала о последствиях. Она знала, что миссия требует решительных действий, и она должна быть готова в любой момент привести в действие боевые системы. Ее взгляд не отрывался от оружейной панели. Она знала, что от ее решения будет зависеть успех этой миссии. Петр, несмотря на все, оставался сосредоточенным. Он наблюдал за командой. Его мысли были полны расчетов и планов. Он знал, что этот звездолет — их последняя надежда. Петра и его команду сейчас мало интересовали реакции землян. Ситуация обострялась с каждой секундой. И перед ними стояла куда более сложная задача, которая требовала максимальной концентрации и профессионализма. Их цель — уничтожение разведчика ОЗов — единственное, что имело значение в этот момент. Звездолет успешно вышел на орбиту, оставив за собой замусоренное пространство, и устремился вглубь космоса, туда, где их ждал смертельный враг. Как только вышли в чистое пространство и достигли расчетной точки, Петр связался с Солосом. «Командующий, прошу точные координаты для перехвата цели». Его голос оставался спокойным, но решительным. Солос, несмотря на свою энергетическую природу, ощущал все возрастающее напряжение. Разведчик был близок к выходу из зоны перехвата, и действовать нужно было немедленно. Команде повезло. Курс разведчика проходил недалеко от Солнечной системы. Его скорость была настолько велика, что осмыслить и понять ее масштабы крайне сложно. В прошлом, без новых способностей и технологий, даже попытка перехвата была бы безнадежной. Однако теперь, обладая уникальными возможностями и знанием технологии Иджи, они способны сделать то, что ранее оказалось невозможным. Солос, получив доклад о том, что корабль лег на курс, внимательно следил за каждым его движением и движением разведчика. Миг казался вечностью, напряжение росло, но пока все шло по плану. Звездолет двигался к цели с точностью, которая не оставляла сомнений в их успехе. Корабль находился на траектории, которая позволяла нанести удар под идеальным углом, перпендикулярно курсу разведчика. Однако в голове Солоса все еще билась тревога. Хватит ли у них мощности, чтобы уничтожить столь быстрое и мощное существо, каким был разведчик? Внезапно Солос осознал нечто неожиданное. Он поймал себя на мысли, что ощущает не только логический холод расчетов, но и чувство тревоги, волнения и даже страх за исход миссии. Эти эмоции, ранее ему незнакомые, вдруг стали отчетливо проявляться. Такое состояние странно и ново для него, и он понял, откуда взялись эти чувства. Конечно же, они появились после его контакта с посредником. Петр, несмотря на свою уверенность и решительность, передал Солосу часть своего человеческого состояния. Не только спокойствие и уверенность, но и весь спектр человеческих эмоций. Эти чувства, с одной стороны, наполняли Солоса новым пониманием и глубиной восприятия, с другой – заставляли переживать и сомневаться в том, что раньше он воспринимал как холодный факт. Он вдруг понял, что чувство привязанности, эмоциональная связь с командой и миссией могут как стать их самым мощным оружием, так и обернуться слабостью, если он позволит им взять верх над логикой и расчетом. Но сейчас, наблюдая за приближением корабля к цели, он осознал, что, возможно, именно эти чувства и придают им ту дополнительную силу, которая нужна для победы. Ведь в конечном счете не техника и расчеты решают исход сражений, а воля и решимость тех, кто ведет бой. Навигатор, сосредоточенно вглядываясь в панели управления, не отрываясь, производил расчеты. Он знал, что любая ошибка, даже малейшая неточность, может стоить им жизни и провалить миссию. Главная сложность заключалась в том, что сканирующие системы корабля не могли зафиксировать разведчика. Настройки рассчитаны на другие типы объектов, например, АВА. А вот как перенастроить их для отслеживания сущности вроде ОЗА, Медми не знал. Это добавляло дополнительного напряжения. Они двигались практически вслепую, полагаясь только на данные, которые передавал Солос в режиме реального времени. Пока все шло по плану. Медми продолжал поддерживать курс и корректировать расчеты, проверяя их по нескольку раз, чтобы избежать ошибки. Но внезапно разведчик, словно чувствуя приближающуюся опасность, резко увеличил скорость. Совсем немного. Но достаточно, чтобы расчеты Медми начали давать сбой. Он быстро понял, что траектория перехвата теперь не сойдется с целью, и они рискуют промахнуться. Солос, получая данные от навигатора, следя за их исполнением, тоже почувствовал нарастающее беспокойство. В голове у него мгновенно промелькнули тысячи вариантов развития событий. Они были так близки к успеху, но теперь из-за этого небольшого изменения скорости все могло рухнуть. Но отступать нельзя. Он быстро анализировал данные, понимая, что времени на долгие размышления нет. Мысленно пробегая по возможным решениям, понимал, что корректировка курса корабля в условиях, когда они практически не видят цель, сложнейшая задача. И она требовала мгновенной реакции. Любое замедление могло стать роковым. Медми, чувствуя давление нарастающей тревоги Солоса, стиснул зубы и продолжал работать над новым расчетом. Его пальцы летали по панели, прокладывая новую траекторию перехвата. Но каждая секунда задержки могла оказаться решающей. Нужно срочно принять решение здесь и сейчас, без времени на раздумья. Петр нервничал, но старался не показывать этого, а время неумолимо двигалось вперед. Что делать, Солос? Петр не мог скрыть напряжение в голосе. Пока не знаю. Нужно ускорить звездолет, ответил Солос, обдумывая возможные варианты. Как? Как? Он уже идет на пределе, двигатели не смогут увеличить скорость. Петр не закончил, потому что Солос наконец нашел решение. «Можно, посредник?» «Можно, только сделать это нужно быстро». «Как?» Петр уже начал терять терпение, повторил свой вопрос. «Ты его ускоришь». «Не понял. Что сделаю?» Петр не мог поверить то, что услышал. «Повторяю, ты его ускоришь». Солос говорил с уверенностью. «Но я выжил из него все, на что способен». «Не тормози, посредник». «Ты должен его ускорить. Трансформируйся в энергию. Выходи в космос и действуй». Солос настаивал, а Петр все еще не мог поверить в услышанное. Он ожидал чего угодно, но не этого. Это казалось ему за пределами возможности. «Не тяни время, оно дорого. Сейчас или никогда», — торопил его Солос. «Я поддержу». Эти слова окончательно убедили Петра. Он сосредоточился, представив, что находится за бортом, и в следующую секунду ощутил, что действительно оказался в космосе в виде чистой энергии. Это было неожиданно и в то же время удивительно комфортное ощущение. «Вот видишь, не так все страшно», — с удовлетворением заметил Солос. «Понял теперь, каково это? А то ты нас успокаивал, помнишь? Теперь вот испытал сам». «Да, понял», — сдержанно ответил Петр. «Что делать дальше?» «Ускоряй корабль на 2 единицы и сверяйся с пилотом». «Понял». Петр тут же связался с амазонкой. «Пилот, как только скорость звездолета увеличится на 2 единицы, доложишь». Амазонка, не понимая, как это возможно, с удивлением посмотрела на приборы и затем на неподвижного Петра, сидящего в кресле. «Пилот, вы поняли команду?» Петр повторил. Амазонка собралась с мыслями и ответила: «Поняла, отслеживаю скорость». Сосредоточился на корабле, представляя, как его энергия обволакивает звездолет и устремляется вперед, увеличивая скорость. Он почувствовал, как звездолет зацепился за его энергию и начал ускоряться. «Командующий, увеличение на 2 единицы достигнуто», — доложила Амазонка. «Отлично. Продолжай отслеживать скорость», — отозвался Петр. Солос, наблюдая за маневром, заметил, как пазл начал складываться. Звездолет уверенно перехватывал разведчика. «Молодец, посредник, справился!» «Теперь корабль идет точно на цель», — голос Солоса наполнился одобрением. «Рад, что получилось!» Петр ощутил облегчение, но беспокойство не отпускало его. «Солос, а если разведчик атакует нас?» «Не атакует», — ответил Солос уверенно. «Вы для него даже не цель. Он вас не воспримет всерьез. Кто вы и кто он? Он — высшее существо, способное стереть целую цивилизацию. Один. А вы — маленький кораблик». «Спасибо». «Успокоил!» — с сарказмом ответил Петр. «Сказал, как есть». «Хотя есть вариант», — вдруг задумчиво произнес Петр. «Какой еще вариант, посредник?» — Солос насторожился. «Если я стал таким способным, то, может быть, смогу атаковать разведчика один и уничтожить его?» Солос замер от неожиданности. Он ожидал от посредника многого, но такого предложения не ожидал. Это было логично, но самоубийственно. «Не сможешь. У тебя недостаточно энергии и опыта. Делай так, как запланировали», — Солос говорил сдержанно, но решительно. Петр понял, что тот сомневается в успехе атаки только потому, что он накопил недостаточно энергии. «Ну, это дело наживное», — подумал Петр и остался в космосе, начав впитывать энергию, которую собирал внутри своей энергетической сущности. Солос сразу это заметил. «Посредник, прекрати самодеятельность, потренируешься в другой раз. Разведчик может заметить вас и атаковать». «Понял, извини», — ответил Петр и вернулся в рубку управления. Амазонка увидела, как Петр начал двигаться, и доложила, что до точки удара осталось совсем немного. Петр не до конца осознавал, что находился в космосе в виде энергии. Его тело все это время оставалось в корабле. Он вернулся к командованию и все свои тревоги и сомнения оставил позади. «Боевому центру приготовиться к атаке на разведчика», — приказал Петр. «Боевой центр к атаке готов», — это звалась Верочка, и ее голос наполняла решимость. «До цели 30 секунд», — доложил Медми. Время, казалось, замедлилось. Секунды тянулись бесконечно. В этот момент каждому члену команды пришлось бороться с тревогой, чтобы не допустить ошибок. Все, что они делали, сводилось к этой кульминационной точке. Осталось 3 секунды. По курсу не было видно никаких засветок, ничего подозрительного. Как только последняя секунда подошла к концу, раздалась команда Солоса в сознании всего экипажа. «Огонь!» Верочка, несмотря на то, что перед глазами абсолютно чистое пространство, немедленно выполнила приказ. Она точно знала, что от ее действий зависела судьба всей команды и, возможно, будущее планеты. Боевые системы корабля моментально активировались, Из установок вырвался мощный энергетический луч. Он с дикой скоростью прорезал пустоту космоса, напоминая собой световой маяк, и через мгновение исчез в глубинах Вселенной. В рубке повисла гробовая тишина. Все внимание команды сосредоточилось на экранах. Каждый следил за происходящим, затаив дыхание. Неизвестность сковывала сердца. Никто не знал, что случится дальше. Космос, казавшийся безмятежным и бесконечным, внезапно изменился. Перед кораблем начали появляться странные искажения, будто реальность сама по себе начала искривляться. Плотный туман, незаметно образовавшийся вдалеке, сгущался, создавая ощущение, что внутри него что-то пробуждается к жизни. Панели приборов замигали тревожными сигналами. Энергетические разряды стали пробивать пространство вокруг корабля, нарушая стабильную работу систем. И даже она, всегда спокойная и собранная, ощущала нарастающее напряжение. Ее датчики не могли полностью распознать природу этого тумана, но одно было ясно – он опасен. Петр наблюдал, как корабль на полной скорости мчится прямо в эту субстанцию. В груди закипало чувство тревоги, а руки, крепко сжимающие подлокотники, слегка дрожали. Все тело напряглось, как перед скачком в неизвестное. Разум был парализован от осознания, что их выстрел не уничтожил цель полностью. Петр прекрасно понимал, если разведчик не был уничтожен, это означало, что их миссия на грани провала. Горечь осознания того, что атака не сработала на 100%, вызывало чувство отчаяния. Сквозь гул систем в сознании Петра прозвучал голос Солоса. Холодный и расчетливый, но все же человеческий, он был пропитан горькой правдой. «Отличный выстрел, посредник! Ты остановил разведчика, но, как я и предупреждал, не уничтожил его полностью. Выстрел уничтожил в районе 80% сущности, но оставшиеся проценты все еще активны и постараются уничтожить твой корабль». Эти слова звучали как приговор. Стены рубки словно замкнулись вокруг экипажа, становясь тесными, почти невыносимыми. Время как будто замедлилось, и каждый миг тянулся мучительно долго. Петр стиснул зубы, осознавая всю тяжесть момента. Каждая клетка его тела буквально вопила о том, что сейчас не время для ошибок. Если они промахнутся, если что-то пойдет не так, второго шанса не будет. В их руках судьба не только их самих, но и Земли. Амазонка, быстро анализируя происходящее, пыталась на лету перестроить курс корабля, чтобы не дать вражеской энергии уничтожить их. Она просчитывала миллионы вариантов за доли секунды. Ее искусственный разум работал на пределе возможностей. Но даже она понимала, если их атакует остаточная энергия разведчика, шансов на выживание крайне мало. Медми сидел неподвижно, его взгляд не отрывался от приборов. Внутреннее напряжение стало почти невыносимым. Каждый нерв в его теле находился на пределе, и страх за всю команду переполнял его. Он знал, что это не просто очередной бой. Это битва за выживание. Он бросил быстрый взгляд на Петра, пытаясь найти в его лице хоть какую-то уверенность, но тот оказался также поглощен грядущей угрозой. Адлад, следя за состоянием всех систем, чувствовала, как пот стекает по лбу. Ее руки уже дрожали, хотя она продолжала тщательно контролировать энергетические блоки и двигатели. В голове билась одна мысль. Если хоть что-то выйдет из строя, это конец. Она чувствовала внутреннюю ответственность за судьбы корабля и его экипажа. Технические параметры находились в пределах нормы. Но даже она понимала, что одной лишь точности механизмов может не хватить. В тот момент, когда туман вокруг корабля начал сгущаться до максимальной плотности, и в воздухе будто повис электрический разряд, Верочка, сидя у оружейной консоли, осознала, что, возможно, именно она должна будет нажать последнюю кнопку. Ее сердце бешено колотилось. Внутри нее бушевали эмоции, но руки оставались на панели, готовые в любой момент действовать. Это был самый трагичный момент для нее. Осознание, что вся команда зависит от ее реакции. И вдруг, словно подтверждение всех их страхов, из глубины тумана возник мощный энергетический выброс. Словно сама субстанция ожила и потянулась к их кораблю, чтобы поглотить его в своем мрачном, необъяснимом хаосе. Космос вокруг больше не был спокойным. Все пространство, окружавшее корабль, вибрировало и бурлило, будто Вселенная сама восставала против них. Корабль выдержал удар, но тут же раздался крик Адлад. «Петр, мы не выдержим второго удара!» Голос Адлад дрожал от эмоций, которые она так долго скрывала. В ее глазах читался ужас, но также и решимость. Все понимали, что каждый момент тянул их все ближе к концу, если они не успеют предпринять что-то немедленно. «Мы должны это остановить!» — выкрикнул Мэнми. Его голос прозвучал срывающимся. «Сейчас или никогда!» Все взгляды устремились на Петра. «Он — капитан! Тот, кто всегда знает, что делать!» Ответственность тяжелым грузом легла на его плечи. И в этот момент внутри него боролись два чувства — страх за команду и необходимость действовать. Каждый из них ждал его приказа, и каждая секунда отсчета, казалось, длилась целую вечность. Услышав эти слова, Петр на мгновение оцепенел. Корабль на всех парах несся прямо в лапы раненого, но все еще живого и опасного врага. Не было времени на долгие раздумья. Ситуация требовала немедленных действий. «Что делать, Солос?» — с отчаянием в голосе спросил Петр. Его мысли метались в поисках решения. «Как что? Используй свой план, который ты сам предложил. Выходи в космос и заверши начатое». «Дерись, посредник, у вас нет другого выбора!» — ответил Солос, не оставляя Петру выбора, которого действительно не было. «Или умереть от удара разведчика, или сразиться. Убежать не удастся. Разведчик не позволит». В этот момент амазонка заметила, что Петр снова замер в неестественной позе, словно его тело было здесь, но сознание покинуло его. Она видела, как напряжение заполняет рубку, и поняла, что происходит что-то необычное, но решила не отвлекать остальных своими наблюдениями. Петр, оставив свое физическое тело, уже находился в космосе. Он ощущал себя свободной энергией, которая могла манипулировать пространством вокруг. Перед ним распростерлась разорванная энергетическая сущность Оза. Она выглядела ослабленной и раненой, но все еще представляла угрозу. «Амазонка, экстренное торможение!» — мысленно скомандовал Петр. Амазонка, не задумываясь, немедленно активировала тормозные двигатели, предупредив остальных членов экипажа. Мощные потоки плазмы устремились прямо в существо. Однако, несмотря на их усилия, разведчик оставался активным. Корабль резко затормозил, едва не столкнувшись с плотной энергией, сконцентрированной в центре туманного облака. Петр понимал, что у них есть только один шанс. Он сосредоточил всю свою силу, собирая остатки энергии из окружающего космоса. Его цель ясна — уничтожить врага изнутри, пока не стало слишком поздно. Он напряженно следил за приближающимся разведчиком, чувствуя, как тревога подступает к самому его сердцу, словно тягучая волна, грозящая захлестнуть с головы. Остатки сущности Оза, которые выжили после их атаки, были не просто незначительной угрозой. Они олицетворяли собой смертельную опасность для всей миссии и жизни каждого члена экипажа. Петр ясно осознавал, если они не уничтожат этот остаток энергии сейчас, он превратится в инструмент полного уничтожения. Солод, чувствовавший ту же угрозу, мгновенно активировал все свои силы, передавая Петру концентрированную энергию. Это было похоже на поток тепла и силы, который не просто поддерживал его, но и усиливал, наполняя его разум и тело новой решимостью. Внутри Петра разливалась энергия, словно огонь, освещающий его изнутри. Он не мог позволить себе терять время, ибо знал, что их противник непредсказуем и опасен. Его мощь еще не до конца проявилась. Время для размышлений закончилось, и каждый миг теперь становился вопросом жизни и смерти. Пространство вокруг преобразилось, как будто сама Вселенная искривилась и нарушила привычное течение времени. Зептосекунды и йотосекунды, невообразимо короткие мгновения, растягивались в бесконечность, как замедленные кадры в фильме. Все вокруг казалось затихло, и каждый миг становился важнее предыдущего. Это не просто время. Это пространство действия, в котором любое движение могло решить исход миссии. В этом напряженном моменте каждый член экипажа ощущал, что находится на грани. И Петр знал, что у них нет права на ошибку. Не теряя больше времени, рванул вперед, словно сам стал частью всепроникающей энергии, которая охватила их звездолет. Он метнулся прямо в потоки плазмы, выбрасываемые тормозными двигателями корабля, словно его собственное тело стало оружием. Слепящие разряды плазмы пронеслись мимо, окутывая пространство вокруг него. Ослепляющие вспышки создавали ощущение, что весь космос горит. Это был момент максимальной концентрации. Его действия больше не принадлежали ему одному. Он был частицей чего-то большего. Был проводником той силы, что направлялась через него. Энергия вокруг него сгущалась. Корабль скрипел под давлением мощных гравитационных волн, порожденных плазмой. Однако Петр больше не чувствовал страха. С каждым шагом, с каждым движением он ощущал, как его разум и тело становятся единым с этой мощью. Энергия Солоса продолжала усиливать его, словно они стали одним существом, борющимся за спасение экипажа. Звездолет замедлялся, но разведчик все равно приближался к ним с устрашающей скоростью. Он собрал всю свою силу и устремился к наиболее сохранившемуся кластеру энергии разведчика, который, казалось, удерживал остатки сущности Оза. Его удар казался сокрушительным. Петр врезался в энергетическое существо Оза, пробивая его внешнюю мембрану. Но вместо того, чтобы пройти насквозь, он застрял внутри. Разведчик, хоть и ослабленный, все еще имел силу, чтобы бороться. Петр понял, что вариантов больше нет. Оставаться внутри разведчика означало риск полного уничтожения. Он должен начать разрушать его изнутри. Сконцентрировавшись, начал крушить все, что находилось вокруг него. Рвал и крушил тонкие настройки энергетических полей, нарушая их баланс и создавая хаос внутри существа. Разведчик издал сигнал, напоминающий крик невыносимой боли, который разнесся по космосу. Энергия вокруг сжалась, и Петр понял, что существовать разведчику оставались считанные мгновения. Мгновение в микромире – очень значимые промежутки времени, за которое можно сделать очень многое, как проиграть битву, так и выиграть. Находясь на грани уничтожения, разведчик не сдавался. Он стремился к последнему усилию, пытаясь понять, кто именно нанес ему этот сокрушительный удар, кто смог его победить. Его сущность пыталась проникнуть в сознание Петра в поисках ответа на вопрос, который важнее всего для него сейчас. Что за существо смогло уничтожить его, могущественного разведчика? Петр почувствовал этот ментальный поиск, этот жгучий интерес разведчика, который жаждал получить ответ. В этот момент он осознал, что не просто борется за жизнь. Он защищает тайну, которая не должна быть раскрыта. Тайну, которая могла дать врагу знания, способное изменить ход всей войны. Он собрал всю свою волю и начал усиливать разрушение, не давая разведчику времени на анализ. Петр стал потоком энергии, вихрем, разрушающим все на своем пути. Он пытался сопротивляться и не позволить разведчику найти ответ. Но не получилось. Разведчик оказался опытнее. Даже в таком плачевном состоянии он оказался способен на многое. Петр вдруг почувствовал, как в его сознании зазвучал холодный, отстраненный голос, не похожий ни на что, что он слышал прежде. Он понял, что это голос разведчика, воплощение враждебной силы, которая, казалось, вот-вот поглотит его. «Я разведчик Оза Фуюл», — раздалось в его голове. «Кто ты? И почему меня атаковал?» Петр ощутил легкий трепет. Разведчик не просто заговорил с ним. Он проник в его сознание, в самую глубину его мыслей. Что отвечать? Как быть? Совета искать было не у кого. Солос больше не мог пробиться сквозь мембрану разведчика, разделяющую их. В этот момент Петр осознал, что сейчас он совершенно один. И от его слов может зависеть не только его жизнь, но и судьба всей миссии. Понимая, что разведчик пробил сознание и считывает его мысли, врать бесполезно. Он решил говорить правду, все как есть, а там будь что будет. «Я посредник между цивилизацией людей и цивилизацией Ава, нашими союзниками», — ответил он, пытаясь сохранять твердость в голосе. «Я атаковал тебя, потому что вы наши враги». Разведчик, казалось, на мгновение замер, обрабатывая услышанное. Петр чувствовал, как Уюл осмысливает его слова, пытается понять их суть, одновременно абстрагируясь от боли, которая сковывала его сущность. В сознании разведчика происходило что-то непостижимое, но Петр не мог проникнуть в его мысли, не мог прочитать, что на самом деле происходит в уме этого чуждого существа. «Неожиданно!» — наконец отозвался разведчик. «Ты — биологическое существо, те, на кого мы не обращаем внимания, посредник. Сильный ход сделали, Ава. Но вот вопрос. Что ты выберешь, посредник? Первый вариант — останешься жить и будешь служить нам, Озу. Второй — погибнешь вместе со мной. Что выбираешь?» Перед Петром пронеслась вся его жизнь. Он понял, насколько эфемерно то бессмертие, которое он недавно обрел. Оно казалось таким прочным. Но в этот момент осознал, что может погибнуть. Разведчик теперь находился в его сознании. Видел все, что было в нем, чувствовал его мысли. Уюл понимал, что происходит с Петром, и, казалось, наслаждался этим моментом. Петр, к сожалению, не мог читать мысли разведчика. Тот умело блокировал их, лишь малые фрагменты становились видимы. Пора отвечать. Теперь каждое слово имеет значение. Петр глубоко вдохнул и решился. «Ты воин, и я воин». Начал он, стараясь вложить в слова всю свою уверенность. «Мы погибнем вместе, как воины». «Гибель в бою — лучший конец для воина». Разведчик замер, словно обдумывая ответ. «Достойный ответ», — наконец произнес он. И в голосе Петр почувствовал странную нотку уважения. «Время закончилось. Живи, необычное существо», — решил он напоследок. С этими словами Уюл заложил в сознание Петра информационный кластер, который должен активироваться как некий подарок или проклятие. Затем разведчик резко выбросил Петра в глубокий космос и взорвался, превратившись в яркую вспышку энергии, исчезнув навсегда. Но на этом действо не закончилось. В последнее мгновение перед своей гибелью разведчик Уюл успел отправить информационное послание своему предводителю о проведенной разведке. Информация передана поспешно, но все же отправлена. Но расстояние огромное, и теперь оставалось лишь гадать, достигнет информация своего адресата или потеряется в безбрежности Вселенной. Петр дрейфовал в ледяной пустоте космоса. Его тело словно погружалось в вязкую тишину, которая захватывала его разум. В первое мгновение он не мог понять, жив ли он. Ощущение потери контроля над собственным телом накатывало волнами, как если бы он растворился в этой бескрайней пустоте. Он пытался сосредоточиться, вырваться из этого состояния оцепенения, но каждый момент казался вечностью. Медленно, мучительно к нему начали возвращаться ощущения, словно каждый нерв пробуждался от глубокой заморозки. Его энергетическое тело, некогда такое сильное и уверенное, теперь казалось ослабленным, едва ощущаемым. Контроль над собой возвращался неохотно, как будто космос сам не хотел отпускать его обратно в реальность. Петр с трудом вдохнул, как будто этот простой жест требовал неимоверных усилий. Воздуха не было, но его энергетическая сущность жаждала этого внутреннего нематериального вдоха. Глаза медленно открылись, и перед ним вновь предстал космос, бесконечный и равнодушный. Тишина вокруг оглушала, несмотря на свою пустоту. Все, что было, оставалось позади. Слепительная вспышка от взрыва Уюла, его последние слова, заложенный в его сознание информационный кластер. Все это слилось в один поток тревожных мыслей, который разрывал его сознание на части. Но, несмотря на страх и сомнения, Петр осознавал, что выжил. Он выжил там, где другие могли бы исчезнуть навсегда, став частью космической пыли. Постепенно он возвращался к жизни. Он чувствовал, как к нему снова приходит сила, как его разум восстанавливается после этого страшного испытания. Его тело, словно оживая вновь, постепенно возвращало себе контроль. Такое состояние сравнимо с медленным пробуждением после кошмара. Кошмара, в котором все могло закончиться раз и навсегда. Придя в себя, Петр осознал, что висит на грани. Не только своей личной гибели, но и, возможно, гибели всего человечества. Каждый вздох, Каждое ощущение напоминало ему, что судьба подарила ему еще один шанс. Шанс, который он не мог упустить. Этот момент был наполнен тяжестью и значимостью, как будто весь космос давил на него, ожидая его решения. Он знал, что теперь должен вернуться к своей команде. Все они ждали его, не зная, что произошло в битве. Битве, которая могла стать его последней. Петр ощущал невероятную усталость, словно каждая клетка его тела и разума исчерпала все свои ресурсы. Но еще сильнее он чувствовал ответственность. Это не конец. Скорее, новый этап их сражения. Он медленно собирал свои мысли, напоминая себе, что нужно двигаться вперед, несмотря на боль, несмотря на усталость. Каждый момент дрейфа в пустоте был напоминанием о том, как хрупка жизнь и как легко она могла бы закончиться. Но он выжил. И теперь его ждали те, кто доверял ему, те, кто готов был следовать за ним до конца. О том, что разведчик успел отправить информацию, никто не знал, даже Солос, который пристально наблюдал за финалом битвы. Когда посредник исчез в переплетении полей сущности разведчика, Солос был уверен, что это конец. Мысль о том, что Петр может выжить после такого столкновения, даже не приходила ему в сознание. Когда разведчик взорвался, для него стало ясно, что он уничтожен, но вместе с ним погиб и посредник. Эта потеря оказалась для Солоса тяжелым ударом, почти сравнимым с потерей их правителя Зема. Он мысленно попрощался с посредником, осознавая, что союз между людьми и Ава, который только начал крепнуть, может слабеть из-за этой утраты. Петр являлся связующим звеном, которое объединило их усилия в борьбе за выживание во Вселенной. Теперь он размышлял о том, как установить контакт с командой Петра, как сообщить им эту печальную новость и поддержать столь тяжелый момент. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Недалеко от места взрыва разведчика он вдруг заметил слабую энергетическую засветку. Это было невозможно, но факт оставался фактом. Сигнатура посредника медленно, но верно набирала силу. Лучик надежды мелькнул в сознании Солоса, но он боялся поверить в это до конца, опасаясь, что это всего лишь иллюзия. Однако по мере того, как засветка усиливалась, его сомнения рассеивались. «Посредник, командующий, ты жив?» Солос послал мысленный импульс полной надежды. Через несколько мгновений, которые показались вечностью, услышал ответ, который прозвучал словно эхо из далекой дали. Самая лучшая музыка, звучащая в ядре планеты. «Жив! Сам удивляюсь, как мне это удалось!» Радость и облегчение охватили Солоса. Он едва сдерживал эмоции, которые впервые испытал так остро после своего контакта с посредником. «Ты сделал это! Ты уничтожил разведчика! Ты спас нас всех!» Голос Солоса дрожал от волнения. «Это невероятно, посредник! Ты уничтожил высшую сущность, которая даже не считала тебя достойным противником! Твоя победа стоит многого! Теперь ты не просто посредник, ты союзник, и даже больше, ты защитник! Все Ава будут защищать цивилизацию людей, и твоя роль в этом станет ключевой». Солос видел, как аура Петра становилась все более мощной, излучая силу и уверенность. «Спасибо, Солос», — Петр ответил, все еще переваривая произошедшее. «Было нелегко». Солос перебил его, чувствуя, что времени на размышления нет. «Петр, сбрось энергетическую напряженность. Твоя засветка слишком яркая. Озы могут ее засечь». «Понял. Сбрасываю. Возвращаюсь на корабль». Петр осторожно начал уменьшать свою энергию, стремясь оставаться незамеченным. Однако он решил не говорить Солосу о прямом контакте с разведчиком. Тот предсмертный разговор с Уюлом казался ему чем-то нереальным, словно сном, отголоском того, что не должно было случиться. Петру предстояло осознать многое. Но сейчас, когда он возвращался на корабль, ему нужно собраться с мыслями и силами. Битва выиграна, но война только начиналась.